избавил от смерти, расчувствовалась и сказала, что Турецкий сейчас работает в частном охранно-розыскном агентстве, и продиктовала номер телефона этой конторы. Объясняя это тем, что Александру Борисовичу в последнее время нередко звонят по старой памяти и разыскивают его крестники. И добавила, что бывший вожняк сейчас в полном порядке, в добром здравии, и все в Генеральной прокуратуре очень жалеют, что он категорически не желает к ним возвращаться. «Значит, есть тому причины», — подумал Георгий Витальевич. «Вот как. Два человека, а какая разница?» И этот последний телефонный разговор еще раз убедил Корженецкого в том, что шальная поначалу идея обратиться за советом, а может и помощью к Александру Борисовичу, скорее всего, была подсказана ему свыше. «Вот ведь и не веришь в Бога, так жизнь заставит». Телефонную трубку взяла какая-то женщина и, задав пару формальных вопросов, тут же передала ее Александру Борисовичу. А дальше Корженецкий словно впал в непонятный самому себе ступор. У него немедленно появилось твердое ощущение, почти уверенность в том, что Турецкий буквально за минуту до его телефонного звонка думал или говорил с кем-то о нем, о Корженецком. И получилось это так. «Простите, могу ли я переговорить с господином Турецким, Александром Борисовичем?» — сказал Корженецкий. «А кто, извините, им интересуется?» — вопросом на вопрос ответил приятный женский голос. «Я говорю с кем-то из сотрудников агентства. Все еще не желал сходу расшифровываться Виталий Георгиевич». «Естественно, раз вы сюда позвонили». Мягко, словно улыбаясь, ответила женщина. «Представьтесь, пожалуйста. Мой вопрос продиктован тем обстоятельством, что Александр Борисович в настоящий момент очень занят, и я могу решить, насколько срочно ваше дело. Это не моя инициатива, а его настоятельная личная просьба. Итак, я вас слушаю». «Моя фамилия Корженецкий. Не уверен, что Александр Борисович сразу вспомнит меня, но я уверяю вас, благодарен ему по сей день за то, что он сделал для меня в свое время». «Как вы сказали, ваша фамилия?» — растерянно воскликнула женщина. Можно было предположить по ее тону, что она, если не изумлена, то уж крайне удивлена, это точно. И повторила. «Корженецкий? А имя, отчество, простите?» Не понимая, чем вызван ее странный испуг, Корженецкий произнес, чуть запинаясь: «Георгий Витальевич, но, простите, я не совсем понимаю». «Ничего», — вдруг засмеялась она, — «сейчас он вам сам все объяснит». И Корженецкий, прижимая телефонную трубку к уху и чувствуя, как по виску почему-то катится, стекая к подбородку капли пота, услышал, что сказала женщина, очевидно, неплотно прикрыв микрофон ладонью. «Саша, ты что, провидец? Так это же он, собственной персоной». К сожалению, Корженецкий не успел услышать, что ответил женщине Турецкий, но сразу узнал его голос в трубке. «Здравствуйте, Георгий Витальевич, Турецкий. Будете смеяться, мы здесь только что говорили о вас. Уши не горят, господин дуэлянт?» Александр Борисович нажал на клавишу аппарата, сделав связь громкой, и, глядя на Алю, с улыбкой прижал указательный палец к своим губам. «Тише, мол». И, ведя дальнейший разговор с Корженецким, уже не отрывал глаз от лица Левтины, наблюдая за меняющейся гаммой ее чувств. Любопытным оказалось зрелище. Она была очень искренна, и мысли отчетливо читались на ее лице. «А чем это было вызвано?» — осторожно спросил Корженецкий, забыв поздороваться, и тут же спохватился. — «Извините, Александр Борисович, здравствуйте. Очень рад, что вы живы-здоровы и продолжаете свою службу». — «В генеральную, что ли, звонили?» — спросил Турецкий небрежно. — «Да, но, тем не менее, нашел, как видите, хотя... Ну да ладно, бог с ними». «А насчет «хотя» можете мне ничего не объяснять, я вас прекрасно понял». Александр Борисович улыбнулся и подмигнул Але. «Скажите, я мог бы немедленно с вами встретиться?»